Эдгар Райс Берроуз. Большой Джим. Честь обнародовать эту историю принадлежит Пату Моргану, хохочущему, отчаянному, черноволосому потомку славных ирландских забияк. Она и посвящена Пату Моргану, бывшему пилоту, лейтенанту американских ВВС, бывшему изобретателю, боксеру-любителю, а главным образом – великолепному собутыльнику. Я встретил Пата Моргана в баре загородного клуба совершенно случайно. После третьего хайбола мы звали друг друга по имени. После шестого мы выволокли наши фамильные секреты и принялись вытряхивать из них пыль. Чуть позже мы уже рыдали на плече друг у друга. Так все и началось. Мы здорово подружились тем вечером, и позже наша дружба стала расти. Мы подолгу разговаривали, когда он сажал свой самолет в том аэропорту, где я держал свой. Его жена умерла, и по вечерам ему было очень одиноко, поэтому я часто забирал его к себе на ужин. Он был совсем юным, когда началась война, но сумел пробраться во Францию на фронт как раз перед концом войны и сбил три вражеские машины, хотя был совсем мальчишкой. Я узнал об этом от другого летчика. Пат никогда не говорил об этом. Но он был просто набит анекдотами о других пилотах и собственном потрясающем опыте работы в кино, чем он и занимался в последние годы. Все это имеет мало общего с самой историей, разве что объясняет, что я достаточно хорошо знал Пата Моргана, чтобы держать себя в руках, когда он рассказывал мне удивительную историю о своем полете в Россию, об ученом, победившем время, и о человеке из 50 века до Рождества Христова по имени Джимбер Джо. В тот день мы должны были обедать вместе в Вандоме. Я дожидался Пата в баре, обсуждая вместе с прочими исчезновение борца-профессионала по прозвищу «Скала». Без сомнения, все помнят его стремительный взлет и как спортсмена, и как высокооплачиваемой кинозвезды. Его исчезновение занимало всех не меньше 10 дней. Мы пытались решить, похищен ли «Скала» или полученное письмо с требованием выкупа – дело рук какого-нибудь психа, когда вошел Пат Морган с экстренными выпусками «Геральт» и «Экспресс», которыми размахивали газетчики на улице. Я пошел с Патом к нашему столику. Он выложил газеты. Кричащий заголовок занимал чуть ли не полстраницы. «Так его нашли!» — воскликнул я. Пат Морган кивнул. «Полиция нашла не только его, но и меня. Я только что из главного управления». Он пожал плечами, нахмурился и не спеша стал рассказывать. «Мне всегда нравилось возиться со всякими изобретениями. Когда жена умерла, я старался забыться, сосредоточившись на лабораторной работе. Это была плохая замена тому, что я потерял, но, думаю, все же меня спасло. Я работал над новым горючим, куда дешевле и компактнее, чем газолин, но обнаружил, что оно требует радикальных изменений в устройстве двигателя, а у меня не было денег, чтобы перевести синьки в металл. Почти тогда же умер мой дед и оставил мне приличное состояние, и большая часть его ушла на экспериментальные модели, и, наконец, я отладил одну. Штучка вышла просто блеск. Я купил корпус и установил в нем двигатель. Затем попытался продать и двигатели горючее государству, но не тут-то было. Как только я доходил в официальных переговорах до некой точки, я словно упирался в невидимую каменную стену и застревал намертво. Я так никогда и не узнал, кто или что тормозило меня. Затем я обозлился и начал игру с русскими. В Европе снова задули ветры войны, и советские товарищи заинтересовались новой авиационной техникой. Им было чем платить, и распоряжались они этим так, что это импонировало уязвленному самолюбию отвергнутого изобретателя. Наконец, они сделали мне роскошное предложение привести мои планы и формулы в Москву и наладить для них производство горючего и двигателей. Вдобавок, в качестве приманки они предложили мне солидную надбавку, если я проверю свое новое изобретение во время перелета. Я, конечно, с радостью согласился, получив прекрасный шанс выставить дураками тупиц бюрократов из Вашингтона. Я им покажу, чего они лишились. В ходе переговоров я встретил доктора Стейда, тоже контактировавшего с русскими. Профессор Марвин Стейд, таковы были его титул и имя, был парнем, что надо. Здоровяк плотного сложения, холерического темперамента и с такими пронзительными синими глазами, какие мне не доводилось видеть. Вы наверняка читали в газетах об экспериментах доктора Стейда с замороженными собаками и обезьянами. Он замораживал их в камень на дни и недели, затем оттаивал и возвращал к жизни. Он осуществил также уникальное исследование по части гипнотического обезболивания при операциях. Но Ассоциация хирургов и Министерство здравоохранения вдребезги разнесли его программу, поэтому он был в ярости. Мы с ним были два сапога пара, оба озверевшие, и у нас были к этому все основания. Один Господь знает, насколько честно мы боролись за наше дело. Он за победу над болезнями, а я за прогресс воздухоплавания. Красные приняли доктора с распростертыми объятиями. Они согласились не только дать ему возможность вести эксперименты как угодно широко, но и финансировать их. Они даже пообещали разрешить ему употреблять людей в качестве подопытных. Когда Стейд узнал, что я планирую перегнать самолет в Москву, он спросил, нельзя ли и ему со мной. Он любил рекламу в той же мере, как и науку. Известность ему совсем не претила. Я сказал, что риск слишком велик, и что я не хочу брать на себя ответственность ни за чью жизнь, кроме своей собственной. Презрительно фыркая, он своим бычьим голосом отвергал каждое мое возражение. Наконец, я пожал плечами и сказал: «Окей». Не буду утомлять вас деталями полета. Жаль, что вы не могли прочитать об этом в газетах, потому что просочись по официальным каналам хоть что-нибудь, нам оказали бы очень холодный прием. Пресса закрыла всю информацию о нас, и точка. Были трудности с паспортами, отказы зарегистрировать самолеты и все такое прочее. Но мы справились. Двигатель работал отлично. Горючее тоже. Все было отлично, включая мои навигационные навыки, пока мы не оказались над самой забытой Богом частью планеты, где-то в Северной Сибири, по моим картам. Именно там мой только что изобретенный карбюратор и забарахлил. К тому времени мы набрали высоту в 10 тысяч футов, но пользы от этого было мало. Приземлиться было негде. Насколько я мог видеть, вокруг были только леса и реки. Множество рек. Я планировал при хвостовом ветре, рассчитывая, что мы пролетим больше, чем в спиральном спуске, и ежесекундно выискивал точку, самую крошечную, где можно было бы сесть и ничего не повредить. Я знал, что если разобью машину, нам не выбраться из этого бесконечного леса никогда. Мне всегда нравились деревья, по натуре я любитель природы, но, глядя вниз на тысячемильную глушь, я чувствовал холодок страха и что-то похожее на ненависть. Во мне было только чувство пустоты и одиночества. Они стояли там взводами, дивизиями, армиями, способные схватить нас и спрятать навек. И тут я увидел крошечное желтое пятно впереди. Сверху оно казалось не больше моей ладони, но было чистым. Крохотное святилище в самом сердце неприятельского лагеря. Мы сближались, и оно росло, пока не превратилось в несколько акров красновато-желтой земли, свободной от деревьев. Это был самый чудесный пейзаж из всех виденных мной раньше. Когда машина остановилась на поразительно ровной земле, я обернулся и поглядел на доктора Стейда. Он закуривал сигарету. Спичка догорела, он ухмыльнулся, и я понял, что он в порядке. Смешно, но никто из нас не заговорил с тех пор, как смолк мотор. Да и что было говорить? Мы вылезли из самолета и огляделись. Неподалеку маленькая речка бежала на север, чтобы в конце концов достичь Ледовитого океана. Спасший нас клочок земли находился к западу от изгиба реки. На восточной стороне был виден крутой утес, поднимавшийся над рекой футов на 300. Нижний его слой выглядел как грязное стекло. Над ним был слой конгломератов и осадочных пород. Мрачный лес, венчающий все, угрожающе скалился нам в лицо. «Странная скала», — прокомментировал я, указывая на нижний слой. «Лед», — сказал Стейд. «Друг мой, вы смотрите на остатки позднего ледникового периода, который произвел ужасающее разрушение, вторгшись в плейстоцен. Чем мы, кстати, собираемся питаться?» «У нас есть ружья», — напомнил я. «Очень предусмотрительно было с вашей стороны получить разрешение на оружие и боеприпасы. Но что вы собираетесь подстрелить?» Я пожал плечами. «Что-нибудь здесь есть? Для чего тогда деревья? А кроме того, у нас есть сэндвичи и пара термосов горячего кофе. Надеюсь, горячего». Я взял дробовик и пошел вверх по течению реки. Попался заяц, кожа до кости, и стайка птиц, похожих на куропаток. Когда я вернулся в лагерь, погода ухудшилась. С севера на нас шел дождь. Видны были молнии, были слышны глухие раскаты грома. Мы уже откатили самолет на западный, самый высокий участок прогалины, и загнали его под укрытие деревьев так глубоко, как только могли. Большего ничего нельзя было сделать. Когда мы приготовили и съели ужин, зарядил дождь. Долгие северные сумерки были стерты сердитыми тучами, что катились низко-низко с севера. Гром потрясал нас. Молнии рассыпали бриллианты вокруг. Мы заползли в кабину и расстелили подстилки и одеяло на полу за сиденьем. Дождь все лил. То, что он когда-то сделал с древней Арменией за 40 дней и 40 ночей, с безымянной рекой где-то в Сибири он сделал за одну ночь. Никогда не забуду этот потоп. Не знаю, сколько времени я спал, но когда проснулся, лило не просто как из ведра, а как из бочки. Я выглянул в окно. Очередная вспышка молнии озарила реку, бурлившую в нескольких футах от самолета. Я растолкал доктора Стейда и обратил его внимание на наше опасное положение. «Черт», — сказал он, — «подождем, пока поплывем». Он перевернулся на другой бок и снова заснул. «Конечно, это ж не его машина. Да и пловец он, наверное, сильный. Я — нет». Всю ночь я пролежал без сна. Поток поднялся почти на фут стойки переднего шасси. Потом вода начала спадать. На следующее утро вода бежала по новому руслу в нескольких ярдах от самолета, а утес отступил по крайней мере футов на 50 к востоку. Верхняя часть его обрушилась в реку. Нижний слой был чистым, сверкающим льдом. «Это интересно», — сказал доктор. «Там случайно не осталось зайца или куропатки?» Мы прикончили их остатки. Затем я принялся за карбюратор. Стейд изучал хаос, устроенный бурей. Спустившись к реке до утеса, он вдруг громко позвал меня. Я никогда не видел, чтобы профессор проявлял столько энтузиазма, разве что когда он чистил своих неприятелей-медиков. Ничего столь уж восхитительного я сначала и не увидел. «Что это вас так взволновало?» — поинтересовался я. «Иди сюда, ирландец тупой, и погляди на человека 50 тысяч лет от роду, а то и старше». Стейд наполовину немец, наполовину шотландец, Только этим и объясняется его жуткий юмор. Я подумал, что это, возможно, жар, но у него не было жара. И действием высоты это тоже не могло быть, поэтому я решил, что это наследственность. «Гляди!» — сказал он. Его палец указывал на утес за рекой. Я взглянул, и точно, в массивном льду виднелось тело человека. Он был одет в меха и оброс могучей бородой. Человек лежал на боку, подложив под голову руку, словно крепко спал. Стейт был в экстазе. Он стоял, выкатив глаза, и таращился на тело. «Ты сознаешь, Пат, что мы смотрим на человека, жившего 50 тысяч лет назад? Человека каменного века!» «Это подарок для тебя, док», — сказал я. «Для меня? О чем ты?» «Ты можешь оттаять его и вернуть к жизни». Стейт посмотрел на меня безучастно, словно не понял, о чем это я. Губы его некоторое время бесшумно двигались, потом он покачал головой. «Боюсь, этот экземпляр находился в мерзлоте слишком долго», — сказал он. 50 тысяч лет, конечно, это срок, но почему бы не попытаться? По крайней мере, будешь занят, пока я чиню двигатель и пытаюсь вытащить нас отсюда». Он снова уставился на меня пустыми глазами. Они были так же холодны и безжизненны сейчас, как тот далекий утес. «Ладно, Падди, приятель», — сказал он наконец, — «но тебе придется помочь мне». Мое предложение было шуткой, однако Стейт был убийственно серьезен, когда принялся за дело. От меня толку было немного, потому что через пару дней я свалился от странной комбинации простуды и лихорадки, отчего большую часть времени был слегка не в себе. Но когда мог, я работал. 2 недели у нас ушло на постройку грубой хижины из молодых стволов, скрепленных глиной. Там были очаг и скамья для принадлежностей, захваченных с собой Стейдом. Еще 2 недели мы вырубали нашего пещерного человека изо льда. Мы вынуждены были быть очень осторожными, была опасность расколоть его. Я дал ему имя. Во льду, облаченный в шкуры с мохнатым лицом, он был похож на громадного мордатого медведя-гризли, которого я видел однажды в Йеллоустоуне. Звали того гризли Джимбер Джо. Также я окрестил наше открытие. Лихорадка меня шатала. Я чувствовал себя, словно после недельного загула. Так или иначе, мы вырубили нашего замороженного, оставив его заключенным в небольшой кусок льда. Затем переправили его через реку и доволокли до лаборатории на специально сделанных грубых санях. Все время, что мы работали над ним, мы здорово ломали себе головы. Я по-прежнему считал это шуткой, но Стейт был с каждым днем все серьезнее. Он работал со свирепой энергией, которая захватывала и меня. Ночами у огня он снова и снова говорил о той памяти, что заключена в промерзшем мозгу. Что видели эти скованные льдом глаза в дни, когда мир был юн? Что за любовь, что за ненависть кипела в этой могучей груди? Вот оно, существо, жившее в дни мамонтов, саблезубых тигров и громадных летающих монстров. Он выжил наперекор всему, с каменным копьем и кремневым ножом в мире хищников, и только холод великого ледника смог сковать его. Стейт сказал, что он, наверное, охотился и попал в метель. Окоченевший, он свалился прямо на лед, поддавшись непреодолимому желанию заснуть, которое охватывает всех замерзающих. Никем не потревоженный, он проспал 50 тысяч лет. Когда пришло время последнего испытания, я уже совсем выдохся. У меня резко подскочила температура, и все утро я шатался, как лунатик. Но Стейт настаивал на моем присутствии, и мне пришлось остаться на ногах. Напичкав меня хинином и виски, он добился того, что я стал как новенький. Вспомнились даже слова песен, которые я давным-давно позабыл. Именно поэтому я превосходно помню одни моменты этого дня и совершенно не помню другие. Стейт развел в очаге огонь, и наша хижина-лаборатория нагрелась, как духовка. Пропеллер с самолета, медленно вращаясь, обеспечивал циркуляцию воздуха сквозь проделанное для этой цели отверстие в стене. Я помог установить ледяную глыбу с нашим подопытным перед огнем. Затем, окончательно отупев, свалился, предоставив возможность завершить все прочее Стейду. Это был его праздник. Он продолжал переворачивать Джимбер Джо с одного бока на другой перед огнем, пока весь лед не стаял. Затем начало оттаивать тело. Мое отупение отступило, и я стал понимать происходящее. Предвидя, что, скорее всего, через положенное время наш доисторический экспонат посинеет и начнет благоухать, я почему-то не мог заглушить растущий восторг. Напряжение Стейда передалось мне. Громадный доктор старался выглядеть хладнокровным и собранным ученым, однако ему это плохо удавалось. Его глаза сверкали, а могучее тело было каменно напряженным. Когда он зажигал сигарету, его пальцы тряслись, а полуулыбка на губах выглядела примерзшей к ним нервной гримасой. Я рассмеялся. «А если он и живет, док?» — спросил я. «Об этом ты думал?» «Ты подумал, что значит для бедного Джимбера проснуться за 50 тысяч лет от всех своих друзей? И что он сможет сделать с нами?» Это было забавно, и я захохотал. «Интересно, что за люди жили в каменном веке?» — продолжал я. «Мы дали ему медвежье имя, и он внешне его оправдывает. Он выглядит парнем, у которого свои понятия насчет чужаков, что будет людей, не будучи с ним знакомыми. Людей, мирно проспавших 50 тысяч лет. Представляешь, что он натворит?» Стейт пожал плечами. В его глазах загорелся дьявольский огонь. «Ты что, и вправду уверен, что он оживет, Пат?» – прошептал он. «Ты доктор, тебе и знать». Он кивнул головой. «Теоретически это возможно». Остальное я помню довольно смутно. Сначала Стейт сделал большому Джиму переливание крови. Донором был я. Потом сделал ему инъекцию адреналина. Склонившись над обмякшим телом, доктор время от времени посматривал на меня. В его глазах горел огонь. Внезапно он рванулся к своему пациенту, и я услышал его сдавленный вскрик. Джимбер Джо открыл рот и зевнул. Словно все великаны мира дали мне затрещину. Дыхание остановилось, и с минуту я ничего не видел. Никогда в жизни я не чувствовал такого груза ответственности. Почему, черт возьми, он не умер 50 тысяч лет назад? Теперь, когда он стал подавать признаки жизни, мы должны были продолжать. Не закончить начатое было бы убийственным. И помню, что я подумал, нехорошо убивать человека, родившегося так давно. Стейт вел ему 1.5 унции вытяжки передней доли гипофиза. Большой Джим сморщился и зашевелил пальцами. Он определенно оживал, и это меня испугало. Я чуть не разрыдался. Мы словно бы вмешались в дела, вершить которые положено лишь Богу. Стейт набрал в шприц вытяжку задней доли гипофиза и вкатил ее нашему открытию. Первую секунду не произошло ничего. Затем человек из каменного века попробовал сесть. Стейд рявкнул на него, а я ощутил, что все больше слабею. Словно в полусне я видел и слышал, как Стейд мягко укладывает его обратно и говорит что-то успокаивающее. Затем он ввел ему порцию половых гормонов и ликующе повел плечами. Он подошел ко мне со сверкающими глазами, и с этой минуты я уже ничего не помню. Было темно, когда я пришел в себя. У меня сильно болела голова, рука ныла, как обожженная, но, в общем, я был в порядке. Приступы лихорадки у меня имели свойство исчезать быстро и бесследно. Стейд сидел у стола в расстегнутом жилете. У его локтя видна была бутылка. «Долго я был без сознания?» — спросил я. 2-3 часа. Он нахмурился. «Что такое, Пат? Ты что, совсем расклеился?» Я сел и увидел фигуру на скамье. «Значит, это все-таки не дурной сон. Видимо, Стейд содрал с него грязные шкуры, и сейчас он мирно спал, завернутый в одно из наших одеял. Я подошел к нему и тихонько тронул за плечо. Настоящая плоть! Видно было, как поднимается и опускается его грудь. Слышалось ровное дыхание. Медленно вернувшись к самодельному креслу, я опять уселся в него, спрятал лицо в ладони и стал думать. Наконец я поднял голову и встретил спокойный взгляд Стейда. Он пожал плечами и кивнул. «Мы сотворили чудо!» Большой Джим оказался отличной особью мужского пола, 6 футов 3 дюйма, красивая мускулатура. Лицо под бородой оказалось привлекательным, хотя челюсть была несколько тяжеловата. Стейд сказал, что ему лет 20 с небольшим. Часа через 2 гость огляделся, будто ища оружие, но его не было. Стейд проследил за этим. Гость попытался встать, но был еще слишком слаб. «Не огорчайся, приятель», — сказал я ему, когда он принял прежнее положение. Он следил за нами. Глаза его были большими, спокойными и по-звериному внимательными. Затем он снова уснул. Болел он долго. Мы побаивались, что он не выкарабкается. Все это время мы нянчились с ним, как с младенцем. Затем, когда он начал поправляться, то стал доверять нам. Он больше не хмурился, не шарахался и не тянулся за оружием, когда мы оказывались поблизости. Теперь он улыбался нам, и это была щедрая, привлекательная улыбка. Сначала он бредил. Все время говорил на странном языке, в котором ни слова было не разобрать, с плывущими «л» и долгими гласными. Одно слово он повторял в бреду чаще других — «лилами». Иногда оно звучало как молитва, иногда с мукой и отчаянием. Карбюратор я починил, ничего серьезного с ним не произошло, просто слегка засорился. Мы могли лететь, ведь наводнение ушло. Но был Джимбер Джо, которого мы для краткости стали называть Джимом. Нельзя же было оставить его умирать, а для полета он был еще слишком слаб, поэтому мы и застряли. Мы даже не слишком спорили по этому поводу, просто приняли как само собой разумеющееся, что ответственность на нас, и все. Стейд был, разумеется, в восторге от первого практического применения своей теории. Не думаю, что можно было оттащить его от Джима даже бычьей упряжкой. Но шли дни, и славный доктор все глубже уходил в свои мысли. Подготовка к полету и прочие дела целиком легли на меня. То, что мы не могли разговаривать с Джимом, раздражало меня. Хотелось задать ему очень много вопросов, только подумайте. Перед нами был человек из каменного века, который мог бы рассказать массу интересного о своей жизни, а я не могу обменяться с ним ни одной мыслью. Но мы принялись исправлять это положение. Как только он достаточно окреп, начались уроки английского. Поначалу все шло невыразимо медленно, но Джим оказался способным учеником, и, несмотря на отсутствие каких бы то ни было основ, быстро продвигался. У него была превосходная память. Он никогда ничего не забывал. Если что узнавал, то запоминал навсегда. Слишком долго пришлось бы рассказывать о неделях его выздоровления и обучения. Он полностью поправился и научился превосходно говорить по-английски, потому что Стейд — высокообразованный человек. Это хорошо, что Джим учился английскому не у меня. Казармы и ангары не то место, где можно приобрести академическое произношение. Если Джим был интересен нам, вообразите, кем были для него мы. Однокомнатная хижина, выстроенная нами, казалась ему чудом архитектуры. Он рассказал, что его народ жил в пещерах, и он все думал, какую странную пещеру мы нашли, пока мы не объяснили ему, что построили ее сами. Заинтриговала его и наша одежда, а уж оружие было постоянным источником восхищения. Когда я впервые взял его на охоту и подстрелил зайца, он остолбенел. Может быть, он был просто напуган шумом, дымом и мгновенной смертью добычи, но если и так, то не показал вида. Джим никогда не выказывал страха, возможно, потому что он его никогда и не ощущал. В одиночку, вооруженный лишь копьем с каменным наконечником и каменным ножом, он охотился на большого красного медведя, когда его настигла пурга. Он рассказал нам об этом. «За день до того, как вы меня нашли, — сказал он, — я охотился на красного медведя. Дул ветер, снег и дождь хлестали меня. Ничего не было видно. Непонятно было, куда идти. Вскоре я устал. Я знал, если лягу, то усну и никогда не проснусь. Но в конце концов не выдержал и лег. Если бы вы не появились на следующий день, я бы умер». Как было ему объяснить, что его вчера — это 50 тысяч лет назад? В конечном счете мы все же продвигались вперед, хотя я сомневаюсь, что он воспринял громадный промежуток времени с момента, когда он покинул родную пещеру для охоты на большого красного медведя. Когда он впервые понял, где оказался, и что тот день и его время никогда не вернутся, он снова выдохнул знакомое «Лилами». Теперь это было почти рыдание. Я и не знал, что столько сердечной боли, столько жажды можно вложить в единственное слово. Я спросил, что оно значит. Отвечать ему пришлось долго. Он старался справиться со своими чувствами, что было совсем неожиданным. Обычно казалось, что у него нет эмоций. «Лилами — это девушка», — говорил он. «То есть была девушка. Она должна была стать моей подругой, если бы я вернулся с головой большого красного медведя. Где она сейчас? Пат Морган». «Старайся не думать о ней, друг», — посоветовал я. «Ты никогда больше не увидишь Лилами снова». «Нет, увижу», — ответил он. «Если я не умер, не умерла и Лилами, я найду ее». Самолет настолько не отвечал представлениям Джима, что он даже не задавал о нем никаких вопросов. Думаю, что другой человек при схожих обстоятельствах перепугался бы. Треск пропеллера, грохот выхлопов, дикий крен при взлете должны были испугать Джима, но он никак этого не показал. У него была физиономия вполне современного и весьма присыщенного молодого человека. Я дал ему свой старый костюм, брюки, горные ботинки и кожаную куртку. Он был гладко выбрит. Наблюдая, как мы скоблим свои подбородки, он настоял, чтобы и его побрили, а затем научился делать это сам. Трансформация была впечатляющей. Из пещерного человека в Адониса посредством нескольких движений ножницами и безопасной бритвы. Я смотрел на него и думал о цивилизации, с которой ему вот-вот придется столкнуться. «Очень скоро», — думал я, — «Лилами станет для него лишь воспоминанием». Но я не знал еще большого Джима. Мы, наконец, добрались до Москвы, и здесь чертовски дорого заплатили за неожиданного пассажира. Никто не верил в нашу историю. Я их, в общем, и не виню. Но что меня доконало, так это их настойчивое желание доказать, что мы все шпионы, контрреволюционеры, фашисты, капиталисты и все остальные, кого в Советской России предали анафеме. Конечно, паспорта у Джима не было. Мы старались объяснить, что в плейстоцене паспортами не пользовались, но это ни к чему не привело. Они собирались нас расстрелять. В конце концов на помощь пришел американский посол, и они в качестве компромисса согласились выпереть нас из страны. Это меня устраивало по сравнению с тем, что могло бы быть. В одном наш русский опыт пригодился. Стейд и я решили держать язык за зубами относительно родословной Джима. Это было предложение Стейда, и, признаюсь, я удивился, услышав его. Добрый доктор никогда не отказывался от рекламы, а здесь он получил бы отменный шанс постучать в барабан. Однако Стейду все это было неинтересно, так он сказал. Он внезапно стал со мной застенчив и кроток, начал говорить о трудностях с установлением абсолютной научной истины и все такое прочее, предложил подождать немного, пусть наш гигант сориентируется сам. Он бы оставил Джима ненадолго на мое попечение, его же ждут неотложные дела в Чикаго. Я пожал плечами и согласился. Мы прибыли в Америку и предпочитали молчать. Фактически, Джима ввезли в США контрабандой, и нам приходилось об этом помалкивать. А что еще мы могли сделать? В конце концов, квота на плейстоценцев еще не введена. Когда мы вернулись домой, я забрал его к себе на Беверли-Хиллз. Соседям было сказано, что это мой старый джук Джим Стоун из Кеннектади. Города, особенно большие, потрясли Джима. Он считал, что небоскребы — это большие горы с пещерами. Как несмышлен он был, но представить, что человек может построить нечто столь колоссальное, Джим не мог. Таскать его повсюду было просто подарком. Кино, например, для него было такой же реальностью, как смерть или налоги. Однажды мы смотрели сериал про пещерных людей, и Джим аж подпрыгивал на месте. Ему было очень трудно сдержаться. Он просто изнемогал от желания влезть в одну из этих отличных пещер. А уж когда злодей схватил ведущую актрису за волосы и поволок через декорацию, большой Джим выскочил в проход и помчался к экрану. Я поймал его за фалды пиджака. Да, повеселились мы с Джимом. Как-то вечером я взял его на борцовский матч в Олимпик. У нас были места в партере. Одинокий волк и маленький скелет наносили друг другу увечья за канатами ринга. Это взвинтило Джима. «И это, по-вашему, великие воины?» — спросил он. Затем, прежде чем я успел что-то предпринять, перелетел через канаты, схватил и швырнул борцов в третий ряд. Одинокий волк и маленький скелет пострадали, однако публика и устроители были на стороне Джима. До конца вечера менеджеры подписали с ним контракт на встречу с победителем, а недели позже наш пришелец из каменного века ступил на ринг перед маленьким скелетом. Вспоминая этот вечер, я смеюсь до сих пор. Скелет известен своим дурным характером, а также тем, что владеет всеми грязными трюками, которые знают и другие борцы, но изобрел еще несколько своих. Но испробовать их на Джиме он не успел. В ту секунду, когда они сошлись на ринге, человек из времен мамонтов схватил его, добежал с ним до канатов и швырнул, теперь уже в четвертый ряд. Фокус этот к восторгу публики был проделан трижды, после чего скелет остался навсегда среди зрителей. До сих пор никому не удается уговорить его выйти на ринг. Почти то же случилось и в боксе. Я дал Джиму кое-какие предварительные наставления в мужественном искусстве делать из ушей цветную капусту. К тому времени он уже был известен как борец. Каждый вторник он приходил в Олимпик и сокрушал нескольких завсегдатаев, швыряя в них противников. Он никогда не дрался, не строил рожь, но и никогда не давал противнику шанса. Он просто хватал его и вышвыривал с ринга. Однажды ко мне обратился менеджер. «А боксировать это чудо не может?» — спросил он. «Не знаю. Бороться он не умеет, однако всегда выигрывает. Почему бы не попробовать?» Ставлю $1000, что он отключит любого из ваших великих белых надежд». «Принято», — сказал менеджер. В следующую среду был бой. Я предостерег Джима. «Не забудь», — наставлял я его, — «что надо боксировать, а не бороться». «Я должен бить?» — поинтересовался Джим. «Да, бить, и покрепче». «Порядок. Давай его сюда». Они пожали друг другу руки и разошлись по углам. Гонг! Белая надежда бросается вперед, начинает размахивать руками. Это его не спасло. Большой Джим выдал один жестокий удар правой, перенятый, вероятно, у пещерного медведя, и белая надежда повисла на верхнем канате. Это был конец боя. Другие кончались так же. И тут Джима заметили киномагнаты. Однажды, когда мы только обсуждали наш контракт с кино, нам довелось попасть на просмотр. Лорна Даун сыграла главную роль. Как только она появилась на экране, Джим вскочил. «Лилами!» — закричал он. «Это я, Колани!» В это время злодей как раз издевался над Лорной. Джим подскочил к экрану. Черт с ним, с экраном, однако Джима попытался удержать управляющий. Это была его ошибка. После того, как управляющего принесли с тротуара, пришлось употребить все красноречие, чтобы поладить с ним и уберечь Джима от тюрьмы. Когда мы вернулись домой, я спросил, что все это значит. «Это была Лилами», — сказал он. «Это не Лилами. Это Лорна Даунс. А то, что ты видел, даже не сама Лорна. Это ее движущееся изображение». «Это Лилами», — мрачно сказал этот верзила. «Я тебе говорил, что найду ее». Лорна Даунс совершала тогда рекламное турне со своей последней картиной. Джим собирался отправиться за ней. Я объяснил, что он подписал контракт на съемки и должен выполнять условия. Еще я сказал ему, что Лорна Даунс через несколько недель вернется в Голливуд, и он, хотя и очень неохотно, согласился подождать. Вскоре мы освоились в киномире. Это был новый период в жизни Джима. Вдруг он стал светским львом. Мужчинам он нравился, а женщины просто сходили по нему с ума. Когда мы впервые пошли в Трокадеро, он повернулся ко мне и спросил: «Что это за женщины?» Я объяснил ему, что благодаря их славе и богатству они и есть сливки избранного общества. «У них нет стыда», — сказал он. «Они ходят перед мужчинами почти нагишом. В моей стране их бы таскали за волосы и отлупили. Мужья, конечно». Мне пришлось признать, что некоторые наши мужчины были бы рады сделать то же самое. «На что годятся ваши женщины?» — спрашивал он. «Их не отличишь от мужчин. Мужчины курят, женщины тоже курят. Мужчины пьют, женщины тоже пьют. Мужчины ругаются, женщины тоже ругаются. Они играют, рассказывают неприятные истории, уходят на всю ночь и не годятся для того, чтобы на следующий день заниматься пещерой и детьми. В моей стране таких женщин убивали». Этика, стандарты и философия каменного века совсем не способствовали тому, чтобы Джим мог наслаждаться современным обществом. Он перестал выходить по вечерам, разве что в кино да на бои. Он ждал возвращения Лилами. «Она совсем другая», — говорил он. Я жалел его. Я не знал Лорну Даунс, но готов был держать пари, что не такая уж она и другая. Наконец Лорна вернулась. Я был с Джимом, когда они встретились. Это было на съемке в студии посередине эпизода, но когда он увидел ее, то выскочил из кадра и побежал. Никогда прежде я не видел столько счастья и любви на мужском лице. «Лилами», — сказал он и потянулся к ней. Она отпрянула. «Эй, парень, в чем дело?» — поинтересовалась она. «Ты не узнаешь меня, Лилами. Я Колани. Вот я и нашел тебя, и теперь мы можем уйти вместе. Долго же я искал тебя». Она поглядела на меня. «Вы его опекун, мистер?» — спросила она. «Если так, верните его в школу и пусть его запрут понадежнее». Я отвел Джима в сторону и поговорил с нею. Я ей сказал достаточно для того, чтобы она поняла, что Джим не сумасшедший, что он славный парень и что он в самом деле верит, что она и есть девушка, которую он знал в другой стране. Он стоял поодаль. Она села и смотрела на него несколько секунд. Затем сказала, что будет к нему добра. «Это будет интересно», — добавила она. После этого они почти все время были вместе. Очень было похоже, что и кинозвезда влюбилась в пещерного человека. Их можно было увидеть вместе и на просмотрах, и в тихих ресторанчиках, и на долгих автомобильных прогулках. А потом, однажды вечером, она отправилась на вечеринку с коктейлями без него. Куда идет, не сказала, но он разыскал ее и около 7 приехал туда. Лорна сидела на коленях у какого-то типа, и тот целовал ее. Разумеется, для них это ничего не значило. На вечеринке девушка может целовать кого угодно, конечно, кроме собственного мужа. Но для Джимбер Джо из 50-го тысячелетия до Рождества Христова это очень даже имело значение. В 2 прыжка он перелетел комнату. Не сказав ни слова, он просто сгреб Лорну за волосы и повалил ее на пол, затем схватил парня и бросил его через всю комнату. Вот теперь это был настоящий пещерный человек, без всякого сомнения. Лорна вырвалась из его рук и залепила пощечину. «Пошел вон, дурак!» — завизжала она. «Ромео несчастный! Кончено! Все!» Пальцы Джима сжались в кулак, но он ее не ударил. Плечи его опустились. Без звука он повернулся и побрел прочь. Больше его никто не видел до сегодняшнего утра. Пат Морган поднял руку, чтобы заказать официанту еще пару хайболов. «Вот и вся история, Джимбер Джо», — сказал он. «Понимай, как хочешь. По твоему лицу я вижу то, о чем и сам не раздумал. Ты считаешь, что Стейд воспользовался моим состоянием, а может, и загипнотизировал меня, чтобы внушить, что я видел то, чего никогда не было в той сибирской хижине. Вполне возможно. Подобрал какого-нибудь беглого, одичавшего до потери цивилизованного облика кулака. Чушь все это». Он постучал по газете, где под крупными заголовками рассказывалось о взлете Джима к славе, о его исчезновении, об обнаружении его этим утром, о возможном самоубийстве. «Здесь не все», — сказал Пат Морган. «Полиция вызвала меня опознать тело, и это был точно большой Джим. Они обнаружили его в камере холодильника продуктового склада. Видимо, он был там уже не первую неделю. Лежал на боку, руки сложены под щекой. Более спокойного человека, живого или мертвого, я не видел. К лацкану его пиджака была приколота записка, адресованная мне. Полиция ничего не могла из нее понять, а вот мне она сказала все. Вот она». «Я иду искать настоящую Лилами, и не оттаивайте меня снова».